Не прошло и четверти часа после ухода Ликона, как со стороны чащи смоковниц донесся пронзительный женский крик. Он повторился несколько раз и умолк. Вместо ожидаемой радости Каму охватил ужас. Она упала на колени и безумными глазами вглядывалась в темноту сада. Внизу послышались чьи-то бегущие шаги, и в окне опять появился Ликон в темном плаще. Он порывисто дышал, и руки у него дрожали. «Где драгоценности?» — спросил он сдавленным голосом. «Оставь меня!» — ответила она. Грек схватил ее за горло. «Несчастная!» — прошептал он. «Ты не понимаешь, что не успеет солнце взойти, как тебя посадят в темницу и через несколько дней задушат!» «Я больна!» «Где драгоценности?» «Под кроватью!» Ликон прыгнул в комнату, схватил светильник, достал из-под кровати тяжелую шкатулку, накинул на Каму плащ и потащил ее за собой. «Бежим! Где дверь, через которую ходит к тебе этот твой господин?» «Оставь меня!» «Вот как? Ты думаешь, что я тебя здесь оставлю? Сейчас ты мне нужна так же, как собака, потерявшая чутье, но ты должна пойти со мной!» Пусть твой господин узнает, что есть кто-то получше его. Он похитил у богини жрицу, а я заберу у него возлюбленную. Но говорю тебе, что я больна. Грек выхватил из-за пояса кинжал и приставил ей к горлу. Она вздрогнула и прошептала: «Иду, иду». Через потайную дверь они выбежали из павильона. Со стороны дворца до них доносились голоса солдат, сидевших вокруг костров. Между деревьев мелькали огни факелов, мимо то и дело пробегал кто-нибудь из челяди наследника. В воротах их задержала стража. «Кто идет?» «Фивы», — ответил Ликон. Они беспрепятственно вышли на улицу и скрылись в переулках квартала, где жили чужеземцы.